Ученик Шиноби 8. Возвращение. Пролог. Когда растешь на историях околотца и он воспринимается чем-то далеким, а то и вовсе недостижимым, формируются соответствующие ожидания, которые разбиваются, стоит столкнуться с реальностью. Так первые ярусы оказываются не мистическим местом с сокровищами и демонами за каждым углом, а истоптанным этажом, поделенными территориями и низкооплачиваемой работой. Те ярусы, которые пониже, более удивительны. Но как-то я не успел проникнуться их атмосферой. Нырки в пределах первых 7 этажей воспринимались чем-то обычным, местами опасным, но ничего такого. Сейчас же, стоило нам зайти в каменную кишку и отправиться вниз, еще глубже, наслушавшись всех этих предостережений, я снова поймал себя на чувстве, что вот-вот столкнусь с чем-то опасным и непостижимым. С этим чувством я и шел по каменной кишке. Не сказать, что она сильно отличалась от других подобных переходов между ярусами. Прошли мы ее за час где-то. За это время переход то расширялся до просторных пещер, то сужался до узких проходов, где может пройти только один человек, и то боком. Хорошо, что я не боялся замкнутых пространств. А может, дело в камне адаптации, и моя психика даже к такому быстро привыкла. Шли молча, и час – это достаточный срок, чтобы успеть напридумывать себе всякое о мертвых землях. Поэтому, когда впереди показался проход, я приготовился ко всему. Люций первым вышел, я вторым, Мария замыкала. О том, что это новый ярус, я скорее догадался. Исчез уклон, и мы вышли на ровную площадку. Узкая кишка сменилась широкой пещерой. Пропал затхлый воздух, и отчетливо повеяло прохладой. Пока еще не холод, около 5 градусов. Оглядевшись, понял, что да, это точно новый ярус, который простирается во все стороны. Ярус, пещера, самая заурядная, с обычным камнем, сталагмитами, трещинами и прочими прелестями подобных мест. Освещение здесь было тусклое, видел я от силы шагов на 50, но, черт возьми, это что, и есть мертвые земли, что это? Невольно спросил я, оглядевшись. Мария обошла меня, окинула взглядом и рассмеялась. Можешь себе представить, спросила она, что легендарная семерка, что перевернула весь наш мир, не добралась до этих мест. Колодец одарил их раньше, поэтому следующим поколениям пришлось разбираться, в чем секрет нижних этажей. Когда-то считалось, что колодец однообразен, что внизу ждут очередные пещеры и не более. Но эта выдумка быстро развеялась, и ныряльщики узнали, что колодец имеет сложную структуру, а не линейную. «Что это значит?» – спросил я, не впечатленный долгим вступлением. «Это значит, что мертвые земли – такой же мир, как и наш. Проход к нему устроен по тому же принципу. Грубо говоря, мы сейчас на третьем ярусе. Нам надо подняться на поверхность, пройти там, а потом снова спуститься вниз, на минус 4-й ярус. Оттуда почти такой же переход к лавовым земля, и так далее». Уловил принцип, запутанно как-то, почесал я себе макушку. «Да», — воскликнула гроза, — «в этом и проблема. Из-за запутанности многие ныряльщики до сих пор не понимают, куда нужно идти. Но тебе повезло найти лучшего проводника», — самодовольно заявила она. Люций это вступление проигнорировал. Вперед ушел и вглядывался в темноту. Я же себя немного обманутым почувствовал, будто ребенок, которому обещали веселье и отобрали конфетку в последний момент. Глупое чувство. Я не ребенок, путешествие по колодцу не веселье, а смертельно опасная затея. Но все равно, еще пару минут я переваривал новый облом. Хотел было сказать себе, что радоваться надо, но нет, нет причин для радости. На мертвые земли мы все равно подойдем, просто придется сделать большой крюк и пройти еще несколько ярус. Если выбирать между долгой, скучной прелюдией, после которой идет опасное испытание, то я выберу испытание по отдельности. Не знаю, есть ли те, кто получает удовольствие от хождения по каменным кишкам, но я среди них точно не числюсь. Путь по этому ярусу занял около 2 часов, и я успел расспросить Вологодскую о том, что это за место. «Ничего особенного», — отвечала она, — «иногда здесь встречаются демоны разной силы, но больше лично мне ничего интересного не попадалось». Звучало дико, в том смысле, что сначала люди как-то умудрились найти проход на этот ярус. Потом обыскали это место и нашли проход на следующий. Я ведь не просто так время засекал. 2 часа прогулки – это приличное расстояние. А значит, зона поисков, которую требовалось обыскать, чертовски большая. И что, здесь нет никаких других проходов. Одна дырка в камне, куда мы идем, и больше ничего. Почему? Здесь всякое есть. Но мы идем самым простым известным мне путем. Других подходящих маршрутов я не знаю. То есть здесь есть проходы куда-то в другие миры, выделил я главное. Конкретно на этом ярусе, я не знаю. Говорю же, скучный он. Нормально я его не обследовала. А вот дальше, есть другие тропы. Но там тоже своя специфика. Нам туда не надо. А что там? Меньше знаешь, крепче спишь, рассмеялась Мария. Хватит болтать. На этих этажах лучше не шуметь. Мертвые, знаете ли, любят тишину. Я так и не понял, это она от меня отделалась так или серьезно сказала про тишину. Двухчасовой переход до нового прохода. Потом еще 3 часа по кишке, наверх, а не вниз. Сложный переход. Светящегося мха здесь не было, шли бы на ощупь. Но вологодские достали фонари и пользовались ими. Мне не выдали, шел так. Хуже всего был сквозняк. Я вроде и одет нормально и защитную пленку активировал, но все равно продувало и морозило. Зато пахло свежо. Как вышли, столкнулись с тем, что значительно похолодало. Не прям мороз-мороз, но уже холод чувствуется. Где-то минут 10-15 градусов. Устроим привал, скомандовала гроза. Надо переодеться. Заодно объясню правила. Люций занялся приготовлением обеда, а Мария достала комплект, сказала мне раздеваться и переодеваться. Ну, не скажу, что она мне выдала что-то прям уникальное. Вместо обычного, термобелье, плотно облегающее тело. Сверху теплый слой из шерсти, поверх, непродуваемый комплект, ну и совсем сверху, куртки. Если бы ты умел регулировать температуру тела и мог создать замкнутую систему вокруг себя, это не пришлось бы надевать, пояснила она. Но чего не умеешь, того не умеешь. А как же энергетическая защита? Слишком слабо ты эту способность освоил, отмахнулась гроза. Моя мобильность снизится, заметил я. Да, но не полностью. Сейчас проверим насколько. Обувайся, надевай очки, намордник и вперед, прыгать. Обувь была специальная, с шипами. По льду ходить, что ли, будем. Очки мощные, на пол лица, с каким-то темным стеклом, через которое непонятно, как смотреть. Намордник, маска утепленная, против ветра, закрывающая остальную часть лица. Я себя разом почувствовал толстым и неповоротливым. Мобильность не только из-за лишнего веса снизится, но и потому, что в этом банально неудобно двигаться. «Давай, давай», — поторопила меня Мария. «Ты должен точно знать, на что рассчитывать». Следующие полчаса она заставляла меня прыгать, точно рассчитывать приземление. Выдала новое грузило для цепи, с острым концом и шипами, видимо, чтобы цепляться удобно было. Тоже с ним потренировался, ничего такое. Удары шаром поотрабатывали. Но лезть в этом комплекте одежды в ближний бой мне вот совсем не хотелось. Наконец от меня отстали. Пообедали, собрали вещи, двинулись к следующей точке перехода. Еще 1.5 часа, петляя между однотипными, черными сталагмитами. На этом ярусе совсем мало света было, гулял сквозняк. Я пока холода особо не чувствовал, но это, напяли все, что велели. 2 часа подъема наверх, и вот мы на 1-м ярусе относительно земель мертвых. Мария нас вывела, собственно, к самому колодцу, но уже в другом мире. Глава 1. Могильник, или как спартанец сначала расслабился, а потом снова напрягался. Зрелище поразительное. Как-то я до этого момента не представлял, что в других мирах есть свои колодцы. Этот разительно отличался от того, что было у нас. Дикий, заброшенный, холодный. Первое, что бросилось в глаза, уклон. Не вертикальная дыра, а скорее горка, со множеством выступов, наросшего льда, трещин. Угол был где-то под 45. Подъем наверх уж точно не увеселительная прогулка. Второе, что бросилось в глаза, это размеры. Этот колодец был минимум в 2 раза уже того, что у нас. Приглядевшись, увидел, что когда-то над спуском поработали разумные. Под льдом угадывались разрушенные лестницы, переходы, остатки каких-то строений. Там, наверху, сейчас был день или утро. Я увидел серо-серебристые облака, длинные и растянутые, но точно движущиеся куда-то по своим делам. Небо же было светло-синее. Если честно, то оттенков синего в открывшем пейзаже было как-то многовато. Голубой, синий, черный. Никаких других цветов, только смешение этих. Снега тоже не заметил, хотя ожидал его увидеть, учитывая холод. «Спар!» — тихо позвала гроза. Последний инструктаж. Подошел к Марии. Ее муж стоял здесь же. Эти двое оделись не так тепло, как я, но тоже не стали пренебрегать зимней одеждой, из-за чего выглядели сюрреалистично. В этих широких, черных очках, пухлых куртках и капюшонах с мехом. Как-то не так я себе представлял походы с легендарными ныряльщиками. Справедливости ради скажу, что на этом ярусе холод ощущался куда сильнее, на минус 20 где-то точно. Я не знаю почему, начала говорить гроза, но это единственно знакомый мне мир, где два колодца. Если быть точной, то это единое образование, что-то типа дуги, она показала рукой, что имеет в виду. Поэтому надо выбираться наверх, там сделать переход через город и добраться до следующего спуска. Логично предположить, что проще пройти под землей, но там, указала она направление, горный массив. Прохода мы так и не нашли, поэтому придется хлебнуть местных прелестей по полной. Запоминай правила этого яруса. Первое, способности используй только в крайнем случае. Мертвые сбегаются на энергию и чувствуют ее, бывает, за километр. Второе, не поскальзывайся, эти места коварны. Третье, с гравитацией аккуратнее. Прыгнешь, ветер сдует, потом не найдем. Если улетишь, пытайся зацепиться цепью, может, Люций успеет поймать. Четвертое, самое главное, не трогай мертвецов. Так, выдохнул я, а вопросы задавать можно? Конечно. Под очками лица Марии не разглядеть, но голос был спокойным, без раздражения. Что значит, не поскальзывайся? То и значит, там много льда, лед скользкий, а ветры такие, что может сдуть с места. Поэтому держи нож под рукой, чтобы зацепиться в случае чего. Цепь также подойдет. Главное, не трогать мертвых. Не то чтобы мне хотелось трогать мертвецов, но почему это важно? Потому что есть несколько сценариев. Мария, вот же чудо, на этот раз отвечала нормально, а не скрывала информацию. Мертвецы будут либо активными, либо замершими, как статуи. Чаще всего они стоят и ничего не делают. Если применишь способности, это может их спровоцировать. Зависит от случайности, что за мертвые рядом, какую способность применишь, насколько сильный выплеск энергии произойдет. Также, если ты их коснешься, они гарантированно проснутся. Дальше сам можешь додумать, почему важно не поскальзываться. Чтобы не врезаться в мертвецов, да, помни про ветры, они очень коварны. Хорошо, я пока не совсем понимал, что нас ждет наверху. Что значит, мертвецы стоят и ничего не делают? Это как вообще, в целом-то понятно, но, чувствую, реальность будет отличаться от ожиданий, в худшую сторону. Если все же заденешь, продолжила гроза, то беги, на нас не смотри, постарайся выжить и перебраться на другую сторону, с направлением просто. Помни про дугу, указала она на колодец, а долго до другой стороны, если бегом, то нет, если пешком и аккуратно, как повезет, дырку в земле ты не пропустишь, не бойся, обнадежила так обнадежила. Еще вопросы, вроде нет, покачал я головой. Мария молча прошла мимо меня и приблизилась к началу подъема наверх. Люций к ней подошел и рядом встал. Чего ожидать? Услышал я вопрос. Лица я не видел, ответа не услышал. Иногда эта их способность общаться без слов раздражает. Так-то я понял, что Мария какими-то своими способами то ли просчитывает опасности, то ли чувствует их. Но почему нормально не сказать? Эх, ладно, чего сокрушаться-то? Меня подозвали ближе, сказали встать посередине между ними. Вологда создал шар, матовый, почти не светящийся. Мария сплела связку знаков, каких именно я не разобрался. Сплетала она их быстро, помогая себе распальцовками, образуя единую вязь, которая быстро исчезала, формируя вокруг нас защиту. Про распальцовки ящер мне тоже рассказывал. Один из методов, который помогает как запомнить знак, так и быстрее его воспроизвести. Я справедливо полагал, что Мария в этом плане на две головы выше меня, а значит, пользуясь распальцовками, задействовала не самые простые знаки. Однако, мне сказали, что способности никакие лучше не использовать, а сами, применяют их вовсю. Либо то, что сделала Мария, маскирует нас, либо опасная зона начнется наверху, а здесь можно расслабиться. Вологодские стиснули меня с двух сторон, прижались, и мы полетели. Наверное, из-за шара. Это было не как у Такина, когда он создавал платформу из силовых полей, которую ощущаешь как твердую опору. Скорее это напоминало мои прыжки с обнуленной гравитацией. «Это гравитационный шар?» – спросил я. «Слишком любопытный ты», – щелкнула меня Мария по маске. «Видимо, по носу хотела, но тот уже прикрыт. Перед тем, как полететь, маски намордники нацепили, из-за чего голоса звучали приглушенно. В общем, ответа я не получил, но потому, что опоры не ощущал, и при этом не было такого, что меня что-то обхватывает и сжимает, сделал вывод, что это игры с гравитацией. Еще один факт в копилку способностей Люция. Сомневаюсь, что шар способен только поднимать вверх. Скорее всего, он и придавить может, а то и вовсе задать любую силу гравитации, в любом направлении. Летели не то чтобы быстро, освещения было достаточно, я смог разглядеть в подробностях, что собой представляет спуск. Лично для меня подъем наверх не составил бы труда, но тем, у кого нет подходящих способностей, пришлось бы повозиться, потому что прямая дорога отсутствовала, а лезть под таким углом по обледенелой горке со множеством трещин и с торчащими скалами, это надо и навыки иметь, и оборудование. Я уж молчу про ветер, защита грозы прикрывала нас от него, как и от холода, но по завываниям ветра хорошо слышно, дует тут прилично. В конце пути уклон снизился, и Люций пошел на посадку. До самого верха мы не добрались, оставалось еще 50 метров. Здесь не как у нас, спускайся, где хочешь. Удобный подъем был только в одном месте. Точнее, подняться можно и с другой стороны, но ногами не получится, придется залетать. Так-то пролом тянулся на 0,5 километра точно. Мы же приземлились в конце горки. Пожалуй, здесь когда-то стояло здание. Сейчас остались одним лишь стены да руины. Виднелись то ли каменные блоки, то ли кирпичи. Из-за старости и наледи я не мог сказать, что здесь использовалось при строительстве. Первым вперед пошел Люций. Мария схватила меня за плечо и вперед толкнула. Шли медленно. Не крались, а просто осторожно, отчасти из-за того, что я опять почти вплотную держался к этой парочке. Так, чтобы держаться в пределах сохранившейся защиты Вологодской. Шар же Люция исчез. Здесь, наверху, я ощутил холод в полной мере и поежился, несмотря на всю одежду. Возможно, из-за страха. На меня накатило чувство, будто я иду туда, куда лучше не соваться, что заставило окончательно собраться и приготовиться ко всему. Люций прошел мимо руин, и мы оказались на свободном пространстве, откуда открывался вид на ближайшую часть города. Несколько секунд мне потребовалось на то, чтобы в полной мере осознать, что же я вижу. На первый взгляд, нас ждал самый обычный город. Мозг улавливал знакомые силуэты двух- и трехэтажных зданий, их ровные ряды, черепичные крыши, черные провалы окон и дверей. Кое-где вдали виднелись и силуэты высоких зданий. Обычный город, на первый взгляд. Это ощущение развеялось быстро, треснуло со звоном, лопнуло, придавливая и оглушая. Прошло несколько секунд, и я увидел совсем другое. Синих оттенков на поверхности было куда больше, чем внизу. Это создавало непривычную глазу атмосферу абсолютного покоя, который нарушался свистом и завываниями ветра. Я припомнил слова грозы о том, что мертвые любят тишину, и даже почувствовал раздражение на ветер, словно было неправильно, что он здесь шумит. Встряхнувшись, сбросил наваждение и подумал, что плевать мне и на мертвых, и на ветер. Мы тут мимоходом. Пройдем спокойненько и никого тревожить не будем. Помогло. Всего лишь на краткий миг. Все же я получил то, что хотел. Столкнулся с чем-то непонятным и необъяснимым. Это настолько выбивалось из привычного, что я даже не сразу заметил главный элемент открывшейся мне картины. Мертвых. Что представляешь, когда тебе говорят про мир мертвых? Ничего хорошего на самом деле. Но мне казалось, что мертвецы здесь разновидность монстров. Встречаются редко, иногда собираются в стаи, есть не везде. Здесь же, они были повсюду. Замерзшие, безмолвные, холодные. Без всяких сомнений, нас поджидала самая настоящая армия. Давным-давно мертвые солдаты и горожане с облезшей плотью и торчащими костями. Но поразил не их вид и количество, а позы. Как будто когда-то давно здесь кипела жизнь, развернулась битва, и кто-то все действо взял и заморозил. Разом. Ближайшие мертвецы находились уже в десятке метров от нас. Подробности я разглядел. Они нападали друг на друга, скалили облезлые рожи, бежали, были и те, кто стоял с занесенной ногой, игнорируя физику тела. Нельзя замереть, наклоненным вперед, стоя на кончике ступни, вытянув руки, собираясь вцепиться в противника напротив, который тянется так же неистово даже после смерти. И это всего лишь один пример из многих. Чем больше я крутил головой, тем больше замечал похожих свидетельств развернувшейся и застывшей трагедии. Куда ни брось взгляд, везде мертвецы. Были и те, кто просто стоял строем, перекрывая путь. Были те, кто дрались между собой. Были те, что виднелись в оконных проемах и на крышах. Были те, что валялись, раскиданными, подобно настоящим трупам, словно в этом месте битва уже закончилась. были те, кто выделялся ростом или наличием брони. Уверен, если я здесь задержусь на часик, то увижу все многообразие мертвых, какое только возможно. Выбравшись из руин, Люций остановился. Не удивлюсь, если он хотел дать мне время увидеть, осознать и адаптироваться. Ощущение, что это место не подходит для живых, никуда не ушло. Но прошла почти минута, и я выдохнул, расслабился. Разумеется, у меня были вопросы. Я даже повернулся к грозе, но та приложила указательный палец к маске, показывая, что говорить нельзя. Добившись от меня понимания, она показала рукой знак Вологде. Что он означает, я не понял. Запоздало сообразив, что к текущему моменту не изучил знаки этой парочки, для вот таких случаев, когда нельзя говорить. Это было серьезное упущение. Причем не только мое, тоже мне, великая ныряльщица, не подумала о столь важном. Да я и сам хорош, не подумал о том, что они почему-то решат здесь не шуметь и сохранять молчание, боятся привести всю эту орду в движение. Я как представил, что нас в этом случае ждет, так похолодел внутри. То есть я и так холод чувствовал, на поверхности было все минус 40, еще и ветер гулял такой, что приходилось прикладывать усилия, чтобы остаться на месте. Но тут именно холодок ужаса и страха почувствовал. До этого я всегда понимал, как драться с противником, даже когда на испытании появились гигантские колоссы, но там просто размеры большие. Здесь же, если прыгнуть вверх, сдует ветром и унесет черт знает куда. Уверен, даже за городом, если далеко унесет, тоже будут армии, то есть для меня ситуация легче не станет. А без прыжков, скрыться от орды, нет, не представляю, как возможно. Моих способностей не хватит, и это я еще не знаю, что умеют мертвые. А ведь меня предупреждали, говорили, что здесь мертвецы, что это их мир и земли. Но в полной мере я только сейчас прочувствовал, с чем нам предстоит столкнуться. Причем было совсем непонятно, как себя вести. Мертвые, вот они, совсем рядом, но замерли и не шевелятся. Главное, их не трогать, напомнил я себе. Не трогать, не шуметь, способности не проявлять. Если бы не ветер, это стало бы для меня легкой прогулкой. Проскочил бы на скорости, и пусть реагируют, сколько хотят. Если они не умеют летать, то плевать. Но здесь был сильный ветер, а значит, придется соблюдать максимальную осторожность и идти пешком. Мария активировала свой взгляд, ее маска блеснула зеленью. Женщина вышла вперед, обошла мужа, осмотрелась. Следующий ее знак я понял, следовать за ней, не отставать, держать строй. На этот раз она первой пошла вперед, медленно и осторожно. Люций толкнул меня следом. Не то чтобы это обязательно было, уж что-что, а отставать от Марии я не собирался ни за какие деньги. Женщина выбирала путь так, чтобы мы проходили мимо застывших мертвецов, не касаясь их. Иногда приходилось чуть ли не протискиваться. В одном узком проходе я и вовсе согнулся вдвое, чтобы поднырнуть под руку мертвеца. Меня мало что способно напугать, но сейчас я боялся и ничуть этого не стеснялся. Жуткое место, холодно, несмотря на всю одежду, стало уже через пару минут. Не так, что чувствуешь холод, его я еще внизу ощутил, а так, что организм не справляется, холод проникает внутрь, ты замерзаешь. Задействовать круг я не рисковал, да и дышать лишний раз тоже. Неожиданно гроза остановилась. Я чуть не врезался ей в спину, засмотрелся на одного мертвого с широкой костью. Он был огромным, выделялся среди остальных, но не суть. Место, где Мария замерла, обледенелое, скользкое. Ботинки хорошие выдали, они цеплялись за наледь, но все равно нет-нет да и проскальзывали. То на то и вышло. Мы шли узкой улицей, впереди виднелся просвет, за углом я рассмотрел широкого мертвого, который будто специально там притаился и выглядывал, поджидая нас. Мария резко остановилась, нога соскользнула, и я чуть не боднул ее головой. Стоит сказать, что пусть стекла очков и были темными, но видел я через них отлично. А вот что там на лице у Марии промелькнуло, когда она обернулась, не разглядел. Но осуждение я и так почувствовал. Она поманила Люций, сняла маску и шепотом рассказала, в чем причина остановки. Нам двоим пришлось к ней наклониться, чтобы слышно было. Впереди глазастые. Это те, глянула она на меня, которые особо чувствительные и знаки видят. Придется совсем все заглушить. Нам еще где-то 20 минут идти, и предчувствия у меня нехорошие. Колодец просто так не пропустит. В узкий проход между домов, где остановились, налетел особо сильный порыв ветра. Настолько, что меня сдвинуло на несколько сантиметров и ощутимо качнуло. Да и холод пробрал. Долго здесь не побегаешь. Грозе тоже холод не понравился. Быстро маску обратно натянула и жестами Люцию что-то показала. Ну а я расслабился. Побоялся, и хватит. Как-то разом отпустила. Понял, что дерьмо в ближайшие несколько минут обязательно случится. Какое, мне фантазии не хватит представить. Поэтому булки расслабить, подышать для успокоения, собраться и готовиться хорошенько пробежаться. Прошли еще несколько зданий. Часть дверей в домах выбита. Какие-то сохранились. Окна аналогично. Иногда в темных провалах я замечал фигуры мертвецов. Можно только гадать, сколько их здесь прячется. Тысячи и тысячи. После тесных улиц вышли на широкую площадь. Не удивлюсь, если это раньше было центральной площадью. Здесь же и особо красивые здания виднелись. Какая-нибудь городская администрация. В центре замороженная статуя, очертания и форм не разобрать. Но главное, площадь была буквально забита мертвыми. Они делились на парочки и нападали друг на друга. Все формы насилия и ненависти. Что за безумный кукольник это создал, не представляю. Дальше совсем уж тяжело идти было. Ветер трепал нас, разве что Люций не шатался. Марию вот шатало, меня, еще сильнее. Мы метра три прошли, и дальше гроза легла, ползком двинула. Прямо под мертвецами, старательно избегая касаться их. Я, за ней, метра четыре прополз, и такой ветер налетел, что потащил меня в сторону. А там, мертвые, у меня зазор всего ничего оставался. Всеми правдами и неправдами вцепился в камень, раскорячился. Люций за ногу схватил, придержал. Мария этого не увидела, дальше поползла. Метров на шесть ушла и только после заметила, что мы отстали. Обернулась, что-то рукой показала, но я не понял. Выскажу ей все про знаки потом. Я уже собрался было ползти дальше, когда ветер утих, но гроза снова знак показала. Этот понял, означал он. А ну замерли, нахер. Мы и замерли. Люций мне ногу сжал, придавил к земле. Я затих, не понимая, что происходит. И тут тень пронеслась. Свет от неба что-то большое загородило и над нами проскользнуло. А я не вижу ни черта. Уткнулся мордой в промерзшую плитку, которую несколько слоев ледяной корки покрыло. Люций за ногу подергал. Показал пальцем, что надо отползти, а потом в сторону глянуть. Отполз, глянул. Очень захотел вернуться обратно в крепость. Как-то разом весь пыл растерял. На то самое здание, которое я главным обозначил, на крышу, сел. Костяная ящерица-дракон, размером с половину этого немаленького здания, и мордой водит из стороны в сторону. Глаза сверкают недобрым, мертвым огнем светит. Я же говорил, что к ящерицам и всяким рептилиям у меня свои счеты. Пусть это была и костяная да с крыльями, но характерные особенности морды сразу узнал. Ни секунды не сомневался, что эта тварь лишь усилит ненависть к их виду. Но не дракон стал причиной наших проблем. Мария дальше путь ползком продолжила. Юркая она, как змея, между мертвецов уверенно скользила, выбирая путь. Люций меня подтолкнул, и я следом пополз. Даже успел нагнать женщину. А потом, откуда ни возьмись, прилетела стрела. Самая обычная, не магическая, стрела. Прилетела с того направления, куда направлялись. Я как раз голову приподнял, чтобы разглядеть дальнейший путь, и краем глаза заметил, как она по дуге пролетела и в мертвеца попала. Почему-то я был уверен, что эта стрела принадлежит Дроу. Более того, выпустила ее та самая девка, хоть и не была раньше замечена в использовании лука. Озарение меня посетило, не иначе. Да и понимание того, что это переломный момент, после которого наш поход перестает быть легким, тоже пришло. Стрела угодила в мертвеца, того бросила на землю. Находился он метрах в пяти от меня, как раз рядом, чтобы разглядеть, как эта мерзкая тварь поднимается. Глаза у нее тоже засветились голубым. По шуршанию понял, что Люций сзади меня поднялся. Глянул на грозу, та уже стояла. Первый свой удар она нанесла вовсе не по мертвым, а по дракону. Сверкнула яркая молния, протянулась от ее рук к костяной твари. Я оглох, по коже, под одеждой, мурашки побежали. Дракона же снесло со здания, и он куда-то назад завалился, скрылся с глаз. «Беги!» — рявкнул Люций сзади меня. «Вперед, к проходу! Беги!» У моего старого друга, Гика, любителя древних книжек, в берлоге хранились костяшки домино, и как-то раз я наблюдал, как он их выстраивал, а потом обрушивал. Сейчас я наблюдал тот же эффект, но уже в исполнении мертвых тварей, чьи глазницы разгорались алчным пламенем и ненавистью к живым. Люций что-то такое сделал, его сила пролетела в том направлении, откуда стрела пришла, мертвых на том пути разнесло, а здание, с крыши которого стреляли, взорвало. Мария подпрыгнула высоко вверх и еще несколько молний послала, в, казалось бы, хаотичном направлении. Но это я просто плохо представлял, кто у нас здесь враг. О другом надо было думать, о спасении собственной шкуры, а эти двое как-то выберутся. Вскочив, я сорвался с места. Мобильность и скорость – мои главные козыри. Прямо на ходу, с себя же я переместил неудобную куртку в кольцо, за ней – штаны верхние. Без одежды я не остался и, пока буду бежать, надеюсь, не замерзну. Очки и маску не рискнул убирать, ветры здесь все же коварные. Дай, ударил я средней по силе версии знака, цепляя сразу несколько мертвецов. Не потому что это было необходимостью. Вологда проделал широкую просеку в нужную сторону. Просто хотел оценить, насколько мои силы эффективны против мертвых. Потому что, к гадалке не ходи, дальше придется тяжко. Мертвых откинуло, и я чуть выдохнул. Не так все плохо, думал я об этом на ходу. Дальше как-то не до размышлений стало. По мертвым, как и сказал, словно волна прокатилась. Они ожили и разом бросились в нашу сторону. Сзади еще что-то полыхнуло, Вологда развлекался, а еще, светился. Я этого уже не видел, но сзади, за спины, что-то засверкало, броня его наверняка. Гроза же продолжала палить в случайных направлениях, и что-то я сомневался, что она это просто так делает. Побежал я со всех ног, раскрутил энергию внутри себя, гравитацию сразу не рискнул обнулять. Цепь тоже размотал и выпустил, приготовился цепляться. Вологодские подарили мне несколько секунд, чтобы пробежать часть площади, но этого было мало. Проклиная открытое пространство, площадь и то, что здесь почти ни за что было зацепиться, за миг до того, как меня захлестнула волна мертвых, я прыгнул вверх, узнав две вещи. Мертвецы тоже умеют прыгать и делают это хорошо, сразу штук 10 подпрыгнули, пытаясь до меня дотянуться. И, дотянулись бы, но тут я проверил на себе вторую опасность, ветер, который здесь и правда коварный. Стоило подлететь, как сразу порыв налетел и унес бы далеко-далеко, но я этот момент учел и заранее цепь выбросил, цепляясь за единственную возвышенность, статую неизвестно кого. Зацепился, и физика сделала свое дело. Цепь натянулась, меня понесло по дуге, я увернулся от прыгающих мертвых. В пиковой точке цепь сорвалась, а ветер прекратился, и полетел я, куда-то, на самом деле почти в нужную сторону, а главное, с приличным ускорением, что сыграло против меня. Плащом-то я себя направил, хотел между зданий влететь на очередную улицу, но снова дунул ветер, и я врезался в окно, пробив ледяную пленку, оказался внутри, впечатавшись в мертвеца. Клянусь, если выберусь, расспрошу Марию про каждый следующий шаг, всех вероятных врагов и методы борьбы с ними, а также язык жестов, чтобы понимать, что она там мужу говорит. Влетел я так, что снес мертвого, он на пол упал, а я в стену врезался. В отличие от меня, тварь вскакивать не стала. Прямо из положения лежа бросилась ко мне, клацая зубами и помогая себе длинными когтями. Я оттолкнулся и вверх подлетел, снова обнуляя гравитацию. Тварь за мной, с места прыгнула и рукой махнула, чуть когтями не задела, но это ошибка и стала. Летать она не умела и обратно рухнула, а я от потолка оттолкнулся, шар создал и на мертвого рухнул. Полыхнуло, кости закрутило и разнесло. Сам удивился такой эффективности, но жаловаться не стал. Перекатился и собирался обратно в окно прыгнуть, но тут в комнату неспешно, медленно и пафосно. Вот не шучу, это правда так выглядело. Зашла какая-то особая тварь, мертвый с посохом, а на посохе у меня одна реакция, если его на тебя наставили, жди чего-то убийственного. Я всего на секунду не успел, уже в прыжке создал знак Керт, щит и усилил энергетическую защиту вокруг тела, вдарила по мне лучом так, что вынесла в окно и отправила в следующее здание. На этот раз я влетел не в окно, а впечатался между ними, чертовы узкие улочки, стукнувшись отскочил и вниз полетел. Где уже собрались мертвые, Дар ударил по ним широким конусом, мертвых раскидало, они кучу образовали, а я развернулся в падении, цепь выкинул вверх и плащом себе помог подлететь, а там и на крышу быстро забрался, и, надо же было этому случиться, прямо в это же здание угодил Люций, в этом своем белом доспехе, что делало его фигуру крупнее и мощнее, прилетел, пробил крышу и дальше ушел, кажется, веселье только начиналось. Хорошо еще, что не в меня попал. В дальний от меня угол крыши вошел, снес его, отчего крыша частично осела, но не полностью. Я удержался, успел зацепиться за край и не скатился вниз. Снова налетел порыв ветра, разгоняя поднявшуюся пыль. Мертвецы с улицы прыгали вверх, цеплялись за стены и лезли. Это было хорошо слышно по усиливающемуся скрежету и цокоту. «Ты как?» – запрыгнул обратно Люций. В этой броне его голос звучал звонко, громче, чем обычно и героически, что ли. «Ты беги, беги», – сказал он, не дождавшись ответа, и прыгнул обратно, занося меч. Я проследил за ним и увидел, что он с такими же мечниками дерется. Они и ростом выделялись, и наличием оружия. Обычные мертвецы сторонились их и на расстоянии держались. Марию тоже увидел. У нее свой поединок наметился. Мертвые ее зелеными лучами давили, а она молниями отстреливалась. Кто бы мне сказал, это серьезный бой, или они так развлекаются. Додумать эту мысль я не успел. На крышу запрыгнул первый мертвец. Дай. Как запрыгнул, так и обратно улетел. Ветер тоже успокоился, и я прыгнул дальше, готовый в любой момент цепь задействовать. Так дальше и скакал по зданиям. Пару раз ветер уносил, и я болтался как воздушный змей. Мертвые за мной следовали. Сбились в стаю большую. Новые и новые твари подключались. Все улицы внизу заполонили, на здания запрыгивали. Хорошо, что не догадались засаду впереди устроить. Только вот этого и не потребовалось. Я разогнался, быстро нашел спуск во второй колодец, но дома вокруг него были разрушены, а мертвые уже проснулись и поджидали меня. Снова никаких выступов, за которые можно зацепиться. Да и плевать. Сначала затормозив, я вернулся назад, отметил, что по крышам мертвые бегут и скоро догонит, повернулся и снова разогнал. Прыгнул с крыши, прямо через толпу внизу. Мне было нужно всего несколько секунд, чтобы не попасть под ветер. Всего несколько гребаных секунд. Ненавижу ветер и стрелы. Драу была живее всех живых и под атаку Люция не попала. Прямо во время прыжка я почему-то только сейчас заметил, что вокруг необычно тихо. Грохот бушующей битвы был где-то сзади. И не постоянный шум, а всплески. Бух-бух, треск-бух. Словно соседи шумят. Сами мертвые не кричали, не шумели и не пыхтели. Только когда бежали, стук от столкновения с поверхностью слышался. Да ветер еще зазывал. Но конкретно в ту секунду затишье случилось, и я расслышал свист стрелы, что неслась ко мне, рассекая воздух. Дернувшись, плащом закрутил себя и в сторону сместился, стрела мимо прокатилась. Чем ветер и воспользовался, подловив меня. Поток налетел прямо из колодца, до которого всего ничего оставалось. Снизу, направленный вверх, мощный и резкий. Меня сдуло, я цепь выпустил, но зацепиться не успел. Все слишком быстро произошло. Ну и полетел куда-то назад, вращаясь, чувствуя, как пробирает какой-то уж совсем нереальный холод. Гравитацию я сразу вернул, чтобы не улететь далеко. Но ветер был настолько сильным, что не особо помогло. По дуге полетел куда-то назад. Говоря словами Марии, колодец не хотел пропускать меня дальше. Хуже того, он решил поиздеваться. Чтобы защититься от ветра, я рефлекторно плащом закрылся полностью, что ограничило обзор. Да и когда вращаешься волчком, особо не разглядеть, что вокруг происходит. Поэтому, как я врезался в дракона, не заметил. Стукнулся обо что-то твердое и сложился, задницей внутрь заскочив. Надо же было угодить именно между костей, где не было плоти. Дракон-то мертвый, внутри у него пусто, оказывается. Свое положение я понял не сразу. Дернулся и почувствовал, что застрял. Ноги наружу торчат, меня пополам сложило, сдавило и куда-то вперед тащит. По небу. Потому что внизу проносился город, так что свое местоположение я сразу оценил. В голове глупая мысль мелькнула, что я эту историю ни за что пацанам не расскажу. Засмеют гады. Монстр вираж заложил, благодаря чему я рассмотрел город мертвых внизу, и два колодца увидел, и светящего Люция, и Марию в всполохах молний. Мертвые как-то не очень заметны были, мелкие точки. Дракон разворот сделал, сжался, отчего меня еще пуще пополам сложило. Да сдавило с боков, и чем-то убийственным вниз дохнул. Я задергался, испугавшись, что сейчас гроза пальнет и пойду с драконом на вынужденную посадку. Самостоятельно выбраться не получилось. Дракон вниз пошел, резкий вираж заложил. Хорошо, что цепь не отпустил. Так и держал ее крепко левой рукой, закинув ее куда-то наверх, Зацепился черт знает как и потащил себя. За кости цепляться очень легко, оказывается. Выскочил я, как пробка, и за драконом увязался, снова болтаясь на цепи. Этот момент гроза и выбрала, чтобы дракона добить. Видимо, сочла риск уместным. Тварь молния прошли и он вниз падать начать, а высвободить цепь, которая зацепилась за кости, когда стремительно падаешь. Отпускать я не хотел, но вспомнил, как одежду прятал. Оп, и цепь в кольцо переместилась. А я просто полетел. Куда? Да кто бы мне сказал. Пролетел и площадь, и часть города. Снова гравитацию обнулил. На поток ветра нарвался и падать стал не вниз, а вбок. Там плащом себя направил да цепь снова вернул. На этот раз приземлился на крышу, но то лед сплошной. Прокатился дальше, зацепиться не успел и вниз улетел. В следующее здание врезавшись. Как-то не задался у меня день. Ох, не задался. Повезло еще, что в пустой переулок упал. Поднялся с трудом, чувствуя, как внутренности перемешались. Головой кручу, продышаться пытаюсь. В маске это не так легко. Еще и очки запотели, видимость отвратительная. Прижавшись спиной к стене, через силу заставил себя дышать, восстановил дыхание кое-как. Оставаться на месте было опасно, а также холодно. Я прямо чувствовал, как разгоряченное тело пробирает мертвецкий холод. Но мне нужна была эта передышка, чтобы продохнуть, дождаться, когда регенерация и восстановление сделают свою работу. Тяжелых ран я не получил, переломов тоже каким-то чудом не заработал, но отбил себе все, что можно и нельзя. Но длиться бесконечно это не могло. Время играло против меня. Еще до того, как я пришел в себя, в переулок пожаловали новые твари. Начался второй раунд. Глава 2. Пробежка, или как спартанец свой фирменный стиль до новых высот возвел. Новый противник появился с шумом. Он явно бежал, набрал большую скорость и у входа в переулок резко затормозил, проскользил когтями по льду, остановился, на меня уставился. А как заметил, морду вверх задрал и я ничего не услышал, но выглядело это так, будто он сигнал подал. Я же от стены отлепился и вверх прыгнул. Исходил из ранее увиденного, то есть из того, что рядовые мертвецы демонстрировали. Эта же тварь оказалась и быстрее, и проворнее, и куда опаснее. Ей до меня 10 метров было. Вмиг их пролетела, на стену прыгнула, оттолкнулась и на меня бросилась, лапой с когтями замахнувшись. У меня на такие заходы ответ один, дай. Толчок врезался в мертвеца, но сработал куда менее эффективно. Я ожидал, что мертвого впечатает в землю внизу, но его лишь немного сбило. Дотянуться он до меня не успел, но зацепился за стену и снова прыгнул. И все это произошло за пару секунд. Крайне быстрая тварь, больше напоминающая хищника, нежели человека. Время я себе выиграл. На крышу залетел, в тот момент поняв, что надо набирать скорость и удирать. Но сначала, когда тварь перемахнула на крышу, вместо того чтобы убегать, я закрутил шар, вложил в него дай, выплеск энергии, куда более сильный, снес мертвого с крыши куда-то на улицу. Я же развернулся, разбежался и прыгнул, чтобы перескочить широкую улицу и добраться до следующего дома. Ветра в данный момент не было, и я надеялся, что смогу долететь. Только вот не учел, что мертвецы не просто оживают и начинают двигаться. Нет, они пробуждаются, логика их поведения меняется, они действуют более разумно. А чем вологодские меня также не предупредили. Поэтому, когда я на высоте 3 этажей пролетал над улицей и увидел там полноценный отряд особых мертвых, с посохами, которые были готовы встречать меня, это стало полноценной неожиданностью. Керт, выдал я знак рефлекторно. Плащом тоже себя в сторону дернул, но мертвые накрыли широкой волной, не получилось увернуться, и били не лучами, а чем-то взрывающимся. Я всем телом прочувствовал, как сила этих взрывов обволакивает меня, сжимает, подхватывает и кидает куда-то в сторону. Лопнул керт, начала рваться защитная пленка вокруг тела, кожу обдало чем-то настолько холодным, что это обжигало, пробирая до самой души. На излете, когда я перестал понимать, что происходит, меня еще и ветер подхватил, так и понес куда-то. Продохнув, я гравитацию частично вернул и на крышу приземлился. Прокатился, чуть не споткнулся, приложили меня сильно, но удержался и дальше бросился, надеясь, что верно угадал направление. Весело второй раунд начался. Осталось дождаться, чтобы меня мертвые ящеры окружили, тогда полный набор будет. К тому моменту, когда добрался до колодца, где-то потеряв Люция и грозу, я знал, что мертвецы делились на несколько видов. Самые обычные, рядовые солдаты мертвой армии, отлетали от слабого ДЭ. Если вдарить со всей силы, можно было проделать просеку и пройти вперед. Опасны эти мертвые толпой и прыжками. Меня пару раз успели зацепить. Дотягивались на излете, но защита выдержала. Хорошо, что зацепиться не успели. Быть мне трупом, окажись они чуть более ловкими и утащи вниз, к толпе. Другое дело, бегуны. Те самые, что меня в переулке нашли и сигнал остальным подали. Эти уродцы реально пугали. Двигались они крайне быстро, ловко обходя мертвецов обычных. Шустро карабкались по любым стенам и имели острые когти. Самое отвратное, они не гнушались сбиваться в стаи. Были и другие виды. Любители лупить из посохов и особо сильные мертвецы. Один так хотел меня поймать, что разбежался, запрыгнул на трехэтажный дом и пробил своим весом крышу, чуть меня за собой не утащив. Ну и да, чем больше проходило времени, тем меньше хаос остановилось в их рядах. Засады, слаженные действия, неполная разумность, но я чувствовал, что, если задержаться хотя бы на полчаса, мне точно конец, загонит и прикончит. Как добрался до второго колодца, не скажу, и ветром сносило, и обстреливали меня, и толпа мертвых следовала по пятам. Грохот крупной битвы прекратился, поэтому, где вологодские, я понятия не имел. Драконы в небе тоже не летали, другие какие-то неприятности не попадались. Неожиданно опыт забегов пригодился. По факту, я двигался по пересеченной местности городского типа, со сложным рельефом, где со мной в салки играла тысяча другая мертвых, иногда мешая друг другу, что совсем уж меня путало. То строим за мной бегут и засады устраивают облавы, а то собраться не могут и сталкиваются друг с другом, будто ими разные командиры управляют, между которыми нет слаженности. Не исключаю, что так и было. Мария ведь палила в самом начале по кому-то. Быть может, специально командиров выносила. Если так, то спасибо ей. Одной рукой помогает, второй, проблемы на ровном месте создает. Минут за 15 до нужной дырки в земле добрался. Там разбежался и снова прыгнул. А что делать, ничего другого не остается. На этот раз, долетел. Прямо в дырку ухнул. Мимо края проскочил, думал, там обрыв резкий, но вместо обрыва, горка очередная, ледяная, метров на 10, а что там за ней, уже не видно. На эту горку я и упал, сам колодец под углом шел, поэтому не проблема. Я здраво рассудил, что как-нибудь вниз скачусь, если здесь такой же рельеф, как и на первой горке. Но за мной-то орда мертвых бежала, останавливаться они не стали и разом за мной хлынули. Десятки, сотни, я еще и о камень торчащий ногой зацепился, когда уже катился. Меня крутануло вокруг оси, разглядел, как мертвые следом прыгают, что одновременно выглядело и фантастически, и ужасающе, и совсем не обнадеживающе. Как-то я не подумал, что они так ломанутся, точнее, я совсем не думал, выложился так, что мыслей не осталось, на одних лишь инстинктах до цели пытался добраться, только инстинкты хороши в тех местах, где все знакомо. Я же, пусть и получил опыт общения с мертвыми, но его явно было маловато, чтобы просчитывать их логику. А жаль, мертвые-то ведь прыгают хорошо, куда лучше обычных людей. Вот и попрыгали за мной следом. Я-то катился, вращался на льду, а тут раз и начался самый натуральный дождь из мертвых. Буквально обсыпали меня. Несколько мертвецов прямо на меня рухнули, уже на последних метрах первой части горки. И челюсти у них что надо, моментально вцепились прямо в лицо, я и сообразить ничего не успел. Жутко это, когда ты летишь в пропасть, тебя придавливает, и единственное, что спасает от мучительной смерти, пленка энергии, удерживающая чужие зубы на расстоянии от кожи меньше, чем в сантиметр. Стоит ли говорить, что про ожидающий меня обрыв я моментально забыл? Дай, выдал я выплеск энергии во все стороны. Мертвеца снесло, тех, что на меня падали, тоже в сторону откинуло. Точнее, они вверх подлетели, столкнулись с другими мертвыми, и это обратно на меня полетело. Но тут норка кончилась, и я вниз отправился. Мертвецы, за мной. Их так много было, что вид на небо перекрыли. Все слишком быстро произошло. Ощутив, что оказался в свободном падении, я гравитацию снизил и плащом себя крутанул, чтобы увидеть, куда падаю то и как спасаться. Сделал я это ровно за секунду до столкновения со следующей частью горки. Хорошо вошел, даже не отбил себе ничего. Дальше по льду полетел, прямо на торчащие скалы. Так еще и мертвецы догонять стали, начали падать вокруг меня, а там и на меня бы рухнули. Оттолкнувшись рукой, я резко перевернулся. дай, ударил тараном перед собой, крайне вовремя, не подвела чуйка, в последний момент от себя мертвых откинул, но это как перекрыть воду из крана, на секунду, можно, но дальше все равно на тебя хлынет, выигранное время я использовал, чтобы гравитацию до конца обнулить да плащом себя в сторону выдернуть, только вот летать я не умел, тяга у плаща всего ничего, особенно когда речь идет о долях мгновения, которые у тебя есть, чтобы выскочить из-под обвала, не успел, нашлась особо ловкая тварь, а может, мне просто не повезло, как-то умудрились меня достать, одна тварь за ногу схватила, и мы сразу вниз полетели, врезались в ледяной нарост, раскидала нас в стороны, меня еще и закрутило, мертвецов рядом полно было, они уже сверху не падали, обсыпались все, катились следом, до меня пытаясь добраться, кто-то за ногу схватил, другой, за руку, я вырвался, даем ударил, просеку образовал, а дальше, раз и новый короткий полет, снова себя плащом дернул, но на меня сверху обрушились, подбили, так и вышло, что со всей дури врезался в ровную поверхность, прямо на мертвых, которые раньше меня как-то успели упасть, а те, что за мной летели, сверху посыпались, метров так с пяти, без последствия я не отделался, тело было напитано энергией под завязку, поэтому я не убился, но как минимум серьезные ушиби заработал, а то и переломы, в тот момент в глазах потемнело, и я старался продохнуть, да чтобы темнота из глаз побыстрее ушла, еще и очки треснули, хорошо, не разбились, черт знает, как оно работает, почему ноги шупы восстановились, а мой глаз нет, но проверять, вырастет ли последний оставшийся, если лишусь его, не хотелось, но думал я о другом. Как выбраться из-под груды тел? Вес, что давил сверху, нарастал буквально каждую секунду. Если вначале я еще мог шевелиться, то через несколько секунд трепыханий почти лишился возможности двигаться. Еще и эта куча вокруг меня копошилась, вяло двигалась и в себя приходила. Как регенерация отработала, первым делом защиту обновил и усилил. Меня уже в нескольких местах грызть начали, с трудом развернувшись на бок, да и то скрючено вышло, создал дай без спешки и вдарил, мертвецов подкинуло, но они обратно рухнули, я совсем немного свободы получил, уже собирался повторить, как сверху что-то особо тяжело прыгнуло и начало ко мне путь пробивать, увлекся этот крепыш-мертвец, он мелких собратьев в сторону откидывал, провалился, так и до меня добрался, зачем-то за ногу схватил и отшвырнул, да так мощно, что в скалу меня впечатал, где-то вдали, откуда эта скала здесь взялась, я увидел уже постфактум, это был клык, торчащий из общей горки, что уходило далеко вниз, кажется, мертвец догадался, что сделал что-то не то, остановился, ко мне повернулся и прыгнул, в этот же момент по мне лучами ударили, мертвые маги тоже сюда пожаловали, защититься я не успел, снесло прямо с ледяным клыком, по которому трещина от моего попадания прошла, так и улетел снова куда-то вниз, упал на очередную горку и покатился. Подскочил на горке, в воздухе оказался, за миг до этого гравитацию успел обнулить, так и летел, вращаясь, до другого края, этот колодец куда уже, поэтому уперся в нависающий под углом потолок довольно быстро, еще до того, как оклемался, точнее, не уперся, а врезался и отскочил, обратно полетел, но уже без такого ускорения, подсобрался, выровнял полет и увидел, что в меня снова целится, новые лучи росчерком пронеслись, чуть не врезавшись в меня, я гравитацию вернул и вниз упал, разминувшись с атакой, сразу же вернул и цепь выкинул, зацепился за потолок и к нему подлетел, когда натянулось, там уже нормально сориентировался, оттолкнулся и вниз прыгнул, под небольшим ускорением, не совсем медленно, но так, чтобы не убиться, если врежусь, потолок не был ровным, бугристый, с наростами, где-то плащом себя направлял, где-то цепь выкидывал, цеплялся и облетал препятствия, мертвые наверху остались, толпа за мной перестала следовать, хотя некоторые продолжали падать, уже переломанными грудами, я собирался спуститься вниз, надеясь, что там тепло и безопасно будет, хотя бы немного безопасно, но разве это приключение могло закончиться так легко, моя оплошность была в том, что к этому моменту я откровенно плохо соображал, энергии потратил прилично, отбил все тело, держался только за счет общей крепости. Отчасти неудивительно, пусть и непростительно, что я забыл о другой своей противнице, которая могла поджидать здесь. Думал только о том, как бы передохнуть. Но на этот раз отреагировать я успел. Слишком характерный вкус силы был в выпущенной стреле, не обычной, а магической. Подарочек от знакомой дроу. Попыталась меня в полете подбить. Я сгруппировался, руки перед собой выставил и керт создал. Дроу в атаку вложилась. Несмотря на защиту, меня назад отбросило и в свод вбило, что на пользу пошло. Ногами уперся, распрямился и выбросил себя вниз и вперед. А потом раз, и гравитацию обнулил, увернулся от второй стрелы, до первого яруса добрался. Горка, через которую так лихо проскочил, метров на 200 тянулась. Здесь пещера была, которая в стороны расходилась. Знакомые виды, но меня они не интересовали. Сверху я увидел, что чуть в стороне продолжение колодца виднеется. Большой черный провал, ведущий вниз. Я в сторону метнулся, от третьей стрелы увернулся и туда помчал. Прыгнул и вниз полетел, с приличным ускорением. Так до второго яруса и добрался, до новой пещеры, где притормозил, на камень прыгнул и побежал. А что эта дроу хотела? Что я, весь избитый, выложившийся, обессиленный и промерзший до основания, с ней дуэль устрою? Если чему меня первое испытание и научило, так это трезво оценивать свои силы, а еще вовремя отступать. Также меня не раз предупреждали, дроу опасны и коварны. Та девка знает мои возможности. Возможно, она настолько глупа, что всерьез рассчитывала подбить меня стрелами, которые и раньше-то не сработали. Но, возможно, за этим скрывается более хитрый план. Возможно, это не та дроу или она здесь не одна. Кинусь в ближний бой, а меня встретит десяток невидимок мечников и пяток лучников. В этом случае мне точно не уйти. Также не стоит забывать про главного дроу, который, если пережил встречу с вологодскими, меня точно уделает. В общем, слишком непонятная ситуация, чтобы рисковать. Личной ненависти у меня к ней тоже не было. Устроила подставу, желает поквитаться, смертельный враг, да плевать. Придет время и сразимся с ней. Сейчас же я хотел забиться в какую-нибудь дыру, нормально восстановиться, восполнить силы, пожрать и, главное, согреться. А еще переодеться в нормальную, удобную для боя одежду. Как-то это неприлично, драться с девушкой в разодранных шерстяных штанах. Если честно, я сейчас скорее голый, чем одетый. И это отдельная проблема, которую надо решить. Время я себе выиграл. Как на втором ярусе приземлился, на доступной скорости отбежал на пару сотен метров. А там нашел место потемнее да быстро переоделся. Исцеляющее зелье принимать не надо было. Пока способностей хватало. А вот перекусить, да, уже пора. Одна из вещей, которую мы закупили у Паля, это так называемые кубики повышенной пищевой ценности. Утрамбованная смесь орехов и каких-то фруктов. Одной порции хватает, чтобы закинуть в рот. Чем-то напоминает конфеты, тоже сладкие, но, как утверждала гроза, куда более питательные. Самое то, чтобы восполнить часть сил естественным образом. Закончив с этим, провел быструю проверку состояния организма. Итак, пока переодевался, стало понятно, что я себе ничего не сломал, но на всякий случай потянулся, покрутился и убедился, что нигде не стреляет. Пока занимался этими делами, в голове у меня отсчитывало, сколько дроу понадобится времени, чтобы последовать за мной. Сможет ли она встать на след, отдельный вопрос. А вот то, что она уже раз продемонстрировала, что способна быстро перемещаться, факт, который следовало учитывать. Поэтому я снова сменил позицию, но на этот раз далеко уходить не стал. Забился в щель, затаился и принялся ждать. Чувствовал я себя значительно лучше, а значит, помимо ожидания, настало время составить план действий. Где одна дроу, там десяток. Полноценный отряд я не потяну. Раз так, надо будет убегать. Если девка одна, можно попробовать с ней разобраться. Также надо узнать, что там с вологодскими. Как-то странно они пропали. В том, что живы, я почти не сомневался. Но как эти двое могли потеряться? Загадка. Не удивлюсь, если они спокойно сейчас сидят где-нибудь, кушают шоколадки и посмеиваются, обсуждая, как я тут один выкручиваться буду. Но и хрен с ними. Есть два варианта. Я либо найду их, и мы продолжим путь, либо не найду и останусь один. Сам вниз не пойду. Если земли мертвых настолько жесткие, то что уж ждать дальше? Там и земли дроу, и ситкары, и адские земли. Точно не мой вариант, не на моем уровне развития. Да и без вологодской дальнейший путь не имеет смысла. Поэтому, если не найду их в течение двух, максимум трех суток, вернусь обратно. Надеюсь, мертвые к этому времени затихнут. Опыт я получил, а значит, шансы вернуться обратно будут повыше. С этим разобрался. Дроу, поиск Вологодских, продолжение пути или возвращение. Припасы у меня есть, за это бояться не стоит. В засаде я просидел минут 15, это не считая того времени, которое добирался сюда, переодевался и прятался. Успокоился, согрелся немного. На втором ярусе тоже минус чувствовал, градусов 5 всего. В сравнении с тем, что наверху, считай, знойное лето. Сидел бы и дальше, но тут сквозняк редкие снежинки поднял и совсем немного, едва заметно обозначил фигуру Дроу, одну, а там, настроившись и сосредоточившись, я ее увидел, не глазами, а скорее почувствовал запах знакомой энергии. Сказался прошлый опыт и то, что ее силу через себя пропускал. Спасибо тебе, адаптация, не такая уж плохая способность, хотя что-то убойное мне тоже не помешает. Когда прятался, цепь отдельно оставил, я ею на расстоянии управлять умею, и это отличный способ как внезапно атаковать, так и отвлечь врага. Единственное, чего я не мог сделать, поджечь цепь на большом расстоянии. Мой предел – десяток шагов. Цепь я направил точно в цель. Дроу отпрыгнула, отбилась чем-то железным, но это же цепь. Что бы там Люций ни говорил, оружие отличное и коварное. Цепь дальше прошла и черкнула противницу лезвием, а та взяла и убежала. Да так резко, что я и среагировать не успел. Как понял, что происходит, цепь вернул, сам из укрытия выбрался и метнулся в другую сторону, меняя позицию. Преследовать я ее не собирался. Не тогда, когда неизвестно, в каком они здесь составе. Может, и зря. Но прошлый опыт говорил, что Дра уходит отрядами. Не хотелось бы нарваться. В следующий час или около того, ровным счетом ничего не происходило. Я сидел в засаде, всматривался в однотипный пейзаж, успел изучить каждую неровность, находящуюся в пределах видимости. Заскучал, но зато отдохнул и часть сил восполнил. Уже начал подумывать, что все, Дроу ждать не стоит, но тут такое дело, иногда надо сидеть до победного, чтобы у противника раньше нервы сдали. Поэтому спешить я не собирался, но тут наконец Вологодские появились. Гроза нашла меня без всяких проблем. Я их заранее заметил, они шли, совсем не скрываясь. Не стал спешить выходить к ним. Мало ли, вдруг иллюзия. «Выходи!» — крикнула Мария. «Здесь уже никого нет. Кай!» — создал я знак, скидывая наваждение. Вологодские никак не изменились, и я рискнул к ним выйти. Они ведь все равно меня видели, точно смотря в нужную сторону. Соскучился? С какой-то усмешкой спросила Гроза. Маску и очки она сняла, поэтому эмоции ее разглядел. «Очень», — честно ответил я, «сидел, скучал, вас ждал, думал о всяком разном, к примеру, о том, что нужно к знакам, которые для общения обучать, важную информацию сообщать, как-то ответственнее к делам относиться, или беспечность и безалаберность, тоже часть моего обучения», — спросил я холодно.